К месту сосредоточения плотов основные силы добрались далеко за полночь и последние расстояния преодолевали над самой поверхностью морских волн. Из-за этого всем эльмитоланам пришлось ставить защиту от влаги и брызг. Слишком уж часто ногами они цеплялись за вздымающиеся порой верхушки небольших волн. Ну а простым воинам оставалось только беззвучно ворчать да как можно чаще шевелить промокшими в сапогах пальцами ног. Когда весь легион разместился на гаспиках и те вытянулись в движении длинным кильватерным строем, Кремон тоже получил подробный отчет о ситуации от находившихся здесь ранее наблюдателей. Оказалось, что в обозримом секторе яхт-разведки противника довольно мало и при определенной доле везения есть отличные шансы через 2 часа прорваться непосредственно к сдвоенной цепочке всей ордынской армады. Опять невменяемый не стал мешкать в длительных размышлениях. По всем плотам передали 2 приказа. Готовить огненную смесь из мушек и боевым магом стихии, создавать структуры по кардинальному ухудшению погоды. Для последнего действа могло сгодиться все. От густого, тяжелого тумана, довольно частого в этих местах перед рассветом, до редких на данной широте и в ночное время скоростных торнадо из сплошного мрака. Само собой разумеется, что и дальнему наблюдению уделили должное внимание. Несколько эльмитоланов отделенными сознаниями проверяли пространство километров на 6 вперед и в стороны. Как оказалось, не зря. Чуть наискосок вскоре обнаружили сразу 2 легкие яхты, которые дрейфовали на канатной сцепке. Можно было попытаться их обогнуть по большой дуге, но Кремон не стал рисковать. Ведь шаманы тоже могли тщательно просматривать окрестности моря, да и время при обходе терялось. Началась первая атака на уничтожение. Наиболее минимальный по размерам Балар, лелея в своем корпусе маяк с красным лучом, понесся к яхтам над самыми волнами и незаметно прикрепился на висящем из борта якоре. Такие попытки растения отдохнуть при перелете радужного моря никого не удивляли, так что вряд ли даже вахтенные матросы обратят на это внимание. Одновременно с этим запустили сразу 2, для большего эффекта, структуры густого тумана, которые накрыли яхты непроницаемым для глаза саваном. Ну и вслед за туманом на неприятельские корабли пошли в атаку 20 боевых троек из баларов и людей. Наверняка хватило бы и меньше, ведь на яхтах находились, как выяснила разведка отделенным сознанием, всего лишь 4 вражеских колдуна. Один бодрствовал в капитанской каюте, рассматривая карты, 2 спали или следили вокруг отделенным сознанием, и еще 1 дежурил на капитанской надстройке 2-й яхты. Но невменяемый вознамерился не только без единого шума или сигнала колокола уничтожить 2 яхты, но еще и попытаться захватить пленного. Для этого он наметил бодрствующего шамана, который возился с картами. Наверняка тот среди ордынцев был самый знающий и проинформированный. По крайней мере, так предполагалось. На маленьком спардеке каждая из яхт также обнаружили по готовому к запуску сигнальному устройству. Возле каждого из них на палубе сидел вахтенный матрос. Для локализации этого потенциального источника беспокойства инормянские эльмитоланы заблаговременно подготовили структуры силового давления и замыкающие контуры. И вот первая атака началась. Двигаясь прямо на луч и пользуясь своим умением ориентироваться в непроглядном из-за тумана пространстве, каждая пара баларов вышла к намеченной заранее точке предстоящей схватки и стала действовать на уничтожение противника. Командир взял на себя того шамана, который находился на капитанской надстройке. Пользуясь своими средствами ориентации, летающие растения посадили молодого героя чуть ли не на голову врагу. Следовало отдать змеиному должное. Ордынец успел их заметить сразу же, хотя в густом тумане ему первыми увиделись только зеленые сферы. Скорее всего, человека рассмотреть он не успел. Магический жезл управления находился у шамана в руке, и тот задействовал его без малейшего промедления. Задействовал и тут же воззрился на него с явным изумлением, словно желая собственными глазами удостовериться в исправности древнего артефакта. В следующий миг его голова оказалась пронзенной широким наконечником короткого копья, а затем и Кремон, коснувшийся мягкими кожаными сапогами палубы, подхватил падающее тело. Единственный звук издал выроненный жезл, который ударился о палубу и откатился к палубному сливу. «Ах!» — не сдержал досадного шепота командир. «Как он грохочет, однако!» «Заберем!» В арсенале легиона имелось 4 жезла, но почему же лишаться еще одного уникального и древнего артефакта? Да и Спин наверняка думал точно так же, потому что не успели отзвучать слова Кремона, как Балар уже мотнулся к ограждающему лееру, удачно подхватил устройство и спрятал во внутренностях своего надиво-вместительного корпуса. Дальнейшее уничтожение врагов на этой яхте прошло без сучка, без задоринки. Экипаж, состоявший из 15 человек, так и не проснулся, и после короткого магического обыска днище судна проломили несколькими точно рассчитанными ударами. А вот второй объект зачистить без шума и сопротивления не удалось, хотя нападающие тоже обошлись со своей стороны без единой раны. Но неожиданно мощное сопротивление оказал именно тот шаман, которого невменяемый выбрал в качестве предполагаемого пленного. Оказалось, что его каюта защищена от внешнего вторжения сразу несколькими магическими ловушками и двумя весьма активными охранными контурами. Так что ответственные за пленение воины не стали долго с врагом церемониться. Такой случай тоже предусмотрели заранее. Групповыми усилиями они попросту сжали капитанскую каюту, и ее хозяин тут же погиб в собственных защитных ловушках. Но самое главное, он не успел задействовать наверняка заготовленное магическое сообщение тревоги. Обоих вахтенных возле летающих труп успокоили еще эффективнее. Палубы тонущих яхт уже стала заливать вода, когда передовой отряд просигналил основным силам об итогах своей работы и устремился обратно на плоты. Несколько карт здешнего участка моря все-таки спасти удалось, поэтому на гаспиках командование легиона их тщательно просмотрело, сопоставив с имеющимися сведениями. Общие данные разведки получили конкретные подтверждения в схемах и планах, а после часового передвижения на уникальных плотах сразу несколько эльмитоланов вернулись в свои тела с сообщением о расположенной прямо поперек курса цепочки вражеской армады. Кремон сразу дал команду запустить вперед все приготовленные структуры непогоды, а через четверть часа почти все 200 баларов, тяжело нагруженные бутылями с огненной смесью, поджавшими ноги людьми и таги, устремились широким фронтом в атаку. С драконами осталось только около десятка летающих растений, да и то лишь для того, чтобы, увидев соответствующие лучи маяков, вовремя сообщить о падении мыльного экрана. Глава 4. Сокрушительный удар. На некоторых кораблях ордынской армады капитаны все-таки всполошились и подняли своих воинов и матросов по боевой тревоге. Уж слишком странными показались им неожиданный мрак, густой туман и шквалистые порывы ураганной черноты. Тревожно забили сигнальные колокола, заскрипели вороты возводимых осадных луков, защелкали зажимы на колесах готовящихся к стрельбе махафуров, загрохотали выбираемые цепи плавучих якорей. Воины в полном вооружении выстраивались вдоль бортов и с бьющимися ускоренно сердцами вглядывались в сгустившуюся черноту ночи. Но по большому счету особого урона нападающим это не нанесло. Слишком неожиданной, оригинальной и новой по исполнению была их атака. Кое-где насторожившиеся защитники успевали заметить поднимающиеся от воды или опускающиеся с неба летающие растения. Но и это получалось им во вред. Они расслаблялись, сбиваясь сразу только на одну мысль: ну этих зеленючек сейчас шаманы быстро приструнят и отправят к берегу на работы. Ишь, разлетались. Подобное в открытом море случалось довольно часто, и дикие летающие растения во все времена в непогоду пытались опуститься для короткого отдыха на какую угодно твердь, хотя на пресную воду озер садились без всякого опасения. Правда, сейчас все происходило иначе. Вместо того, чтобы безропотно собираться в кучки и лететь в сторону берега, Балар деловито подлетали к люкам и сходним, ведущим во внутренние помещения кораблей, и с убийственной сноровкой сбрасывали вниз стеклянные бутыли, заполненные ярко-красной пузырящейся жидкостью. Затем резко взмывали вверх и уходили в сторону, а из трюмов и кают взвивались в ночь неугасимые языки всепрожигающего пламени. Дикие вопли обожженных насмерть товарищей холодили обороняющимся кровь в жилах, и от этого они опять теряли по нескольку драгоценных секунд, таких важных для полной мобилизации и тушения пожара. Осознавать случившееся и удивляться было некогда, и под громкие окрики командиров, капитанов и шаманов весь личный состав кораблей бросался на борьбу с неукротимым пламенем, и тогда на них накатывала вторая волна беспощадно настроенного противника. Но теперь они прилетали тройками, и висящие под корнями баларов люди точными ударами молнии старались в первую очередь выбить из строя ордынских магов и командиров. Как правило, те выскакивали на капитанский мостик и оттуда пытались руководить действиями воинов. В некоторых случаях на борту их находилось по двое, кое-где по одному, кое-где вообще не было. Так что численное и магическое преимущество атакующих сказывалось моментально, и вражеские колдуны в скорости падали за борт с прожаренными или заледеневшими мозгами. Уничтожение магической элиты особо обуславливалось невменяемым еще и с другой целью. Ведь многие ордынцы окажутся за бортом, а значит, будут иметь весьма неплохие шансы дождаться помощи от сходящихся к месту прорыва других частей своей армады. А вылавливать в волнах и добивать плывущих людей – дело довольно продолжительное и неблагодарное. Гораздо важнее уничтожить как можно больше единиц боевого флота. Поэтому второй волне ставилась определенная задача по уничтожению командирского состава и добиванию плавсредства, если все-таки его команда нашла возможности противостоять пожару и остаться на плаву. Вся армада Кремневой Орды действительно располагалась в море двумя чуть ли не сплошными линиями. Расстояние между ними определялось 5-6 кабельтовыми. Точно такой же интервал наблюдался и в самой линии. Вдобавок все корабли старались стоять в шахматном порядке, предотвращая таким образом или сокращая до минимума все лазейки для прорыва. Само собой разумеется, что построить или захватить такое невероятное количество кораблей для ордынцев было бы просто немыслимо. Вся правда открылась только при атаке. Частенько в линии, особенно во второй, стояли не просто военные корабли или более-менее приспособленные для этого средние яхты, каботажники или купеческие корабли. Порой строй держали разболтанные и еле держащиеся на плаву рыбацкие баркасы, а то и утлые филюги. Видимо, для создания мыльного экрана экспроприировали любые плавсредства с обоих побережий Радужного моря, и нападающих радовал только тот факт, что самих рыбаков и купцов, скорее всего, оставили на суше, потому что на палубах виднелись лишь хорошо отличимые по внешности коренные ордынцы. На каких условиях и магических силах держался опасный, вернее, смертельный для драконов барьер, понять было трудно. Тут теоретики и специалисты легиона так и остались в неведении, и в какой-то момент у них даже зародилось сомнение в главном успехе всего прорыва, ведь уже погрузилось под воду по десятку кораблей в каждой линии, а мыльный экран так и продолжал мерцать в определенном ракурсе магического зрения. И только когда ушло под воду еще с десяток вражеских боевых единиц, стационарная преграда замерцала хорошо различимыми цветами радуги и приказала долго жить. По предварительной согласованности балары тут же включили определенные маяки, и в направлении идущих по векторам гаспиков понеслись возвещающие о первой победе лучи. Драконы только и ждали этого сигнала. Разделившийся надвое отряд помчался дальше в стороны от прорыва, захватывая тем самым еще большее пространство, вытянутой в линию вражеской армады. Существовало, правда, опасение, что мыльный экран может существовать и несколькими частями даже после того, как у него сожгут середину, но для перестраховки самые передовые и высоко летящие драконы прихватили с собой по одному балару, помещенному в магический кокон. Летающие растения прекрасно видели главную опасность для крылатых союзников и могли сообщить вовремя о препятствии. Как оказалось, экран рухнул и растворился по всей своей длине, и бой перешел в фазу нанесения наибольшего урона вражеской армаде. Действуя на максимальной скорости и не жалея магической энергии, драконы атаковали со всей накопившейся у них яростью и желанием мести за своих не так давно здесь же погибших товарищей. Мушек и огненной смеси они тоже не жалели. К тому же каждый из них нес по 3 заранее заготовленных стеклянных емкости со всесжигающим пламенем. Уже балары достигли пустых участков моря на своих флангах и поспешили вернуться, а правильнее сказать, лечь, на основной курс движения всего легиона. Уже и определенными маяками балары дали сигналы своим собратьям об отступлении и сборе на главном маршруте. Уже и Кремон невменяемый переволновался и попытался вернуться отделенным сознанием на акваторию недавнего боя. А разошедшиеся и разгоряченные схваткой драконы все жгли и жгли корабли ордынской армады. Кончилась огненная смесь, перешли на магические средства. Кончились они, пошли в ход специально для этой атаки выделенные артефакты. И только после тотального истощения атакующих средств обе группы драконов устало повернули на запад и стали по ходу движения набирать высоту в предрассветном небе. В эту ночь Кремневой Орде нанесли первый и самый сокрушительный пока удар в начавшейся войне. Сборный легион союзников уничтожил и пустил на дно 312 кораблей противника, и половина из них были не просто рыбацкими лоханками, а боевыми и невероятно сильно вооруженными боевыми единицами. Немалый урон Орда понесла и в своей армии эльмитоланов. Более 350 змеиных навсегда сомкнули свои очи в морской пучине. Впоследствии мыльный экран морской армаде восстановить так и не удалось. Слишком страшными оказались потери. А через пару дней к вновь выстраивающейся линии подошли две эскадры инармянских морских сил и стали щипать врага короткими наскоками и полупиратскими атаками, не забывая при этом применять в полной мере ночные атаки баларов с огненной смесью. Чуть позже на арене сражений появился сборный флот Чингалии и султанский флот Антара. Морское королевство, как государство самое заинтересованное в прорыве блокады и уничтожении опаснейшего противника, тоже вывело в море весь свой боевой флот и взяло на себя обеспечение союзников пресной водой и продовольствием. На бортах объединенного флота, в который вошло более чем 1500 лучших боевых кораблей, вдобавок базировалось около 1000 обученных для морского боя баларов и 2000 драконов. Около недели после воссоединения всего флота под единое командование морская война шла в позиционном плане. Потом состоялось несколько морских сражений, в одном из которых ордынцам даже удалось одержать немного спорную победу. Но в конечном итоге основные силы шаманов на океанских просторах оказались разгромлены и спешно отступили к своим берегам, под защиту портовых сооружений и стационарной магической обороны. Драконы догнали основную группу своих союзников уже довольно далеко от места сражения. Еще полчаса летели, смотря по сторонам, а потом сбросили очередные семена гаспиков. Расположились на плотах, пустили их своим ходом и озаботились лишь просмотром окружающих вод. Затем стали оказывать помощь двум пленным, которых таки удалось захватить на месте сражений. Оба были из когорты змеиных, но один оказался слишком слаб здоровьем, или те, кто его пленил, перестарались. Зато второй находился во вполне излечимом состоянии, и лучшие медики легиона пообещали в течение часа привести его в надлежащие для допроса чувства, и только потом принялись зализывать собственные раны и подсчитывать потери. Без них тоже не обошлось, как ни блистательно оказалась ночная победа. Основной урон нападающим доставили стационарные флотские махафуры, да и то только потому, что прислуга этих агрегатов запускала их практически вслепую. Но за один такой рывок рычажно-натяжного устройства с ложемента срывалось сразу три плоских вращающихся диска. Они кучным веером летели со специфическим урчанием в сторону цели и срезали все, что попадалось у них на пути. Именно под такие слепые удары беспорядочной, но частой стрельбой попали основные жертвы из состава легиона. Вдобавок личный состав некоторых больших кораблей оказал самое отчаянное сопротивление. В итоге погибли 4 дракона, 5 баларов и 2 человека. Ни один таги из инженерного квинтета не пострадал, хотя одного и пришлось спасать из морской пучины, куда тот рухнул после гибели своего зеленого носителя. Как ни прискорбны оказались потери, но всеобщей радости они не смогли омрачить, ведь еще в начале ночи каждый боец легиона мысленно настраивался на более глубокую печаль. Судя по предыдущему прорыву, могли и в этот раз лишиться трети, если не больше, всего личного состава. Так что 11 павших товарищей своими смертями не зря заплатили за победу в кровавом морском сражении. Ну и решающий вклад в эту победу, без всякого сомнения, внесли именно балары. Но если все они страшно гордились своей отвагой и сообразительностью в бою, то их командиры Карак и Спин, разместившись с Кремоном невменяемым и Теуром Ирисовым на одном плоту, пустились в философские рассуждения о вреде своего участия в подобных стычках. Мало того, они занялись чуть ли не самобичеванием по той причине, что посчитали именно себя виновными в сложившейся безвыходной обстановке. Молодой герой вместе с драконом пытались оспорить рассуждения разумных растений, но получалось это довольно плохо. Тем более, что Спин и его первый зам не особенно прислушивались к логическим выкладкам оппонентов, а в конце диспута вообще с некоторым унынием заладили. Войны категорически не присущи деятельности разумных существ. Подобное деяние зло, и отвечать придется именно нам, баларам. Тимур потерял всякое терпение, предварив рычанием свои возражения. Да сколько можно толдычить одно и то же, только полный несмышленыш не оценит сегодняшнюю ситуацию адекватно, а будет рассуждать там, где надо сражаться и жечь огнем. Изменить ничего нельзя, или мы их, или они, нас. Третьего не дано, в том-то и дело, что дано, горячо возразил Спин, меняя положение и чуть прокатившись в сторону на своем корпусе. Кремон выглядел тоже весьма сердитым. Хорошо, говори конкретно, что надо делать, ха, если бы мы знали, с досадой выпалил Карак, но мы внутренне просто уверены, выход был, есть и будет, только вот нам он неизвестен, пока, неизвестен, значит, и разговоры заводить не стоит, пока», — жестко посоветовал дракон. «Сами успокойтесь и нас без нужды не тревожьте. Если бы все было так просто», — побормотал Спин. Затем проскрипел своими внутренностями и добавил в раздумье: «Такое ощущение, что эти картины с криками и страшными смертями останутся перед моим мысленным взором навечно». В правилах поведения любого Эльмитолана не было принято миндальничать и деликатничать по поводу разницы в долголетии между ними и остальными разумными, поэтому невменяемый напомнил своему другу: «Какое там навечно, ведь ты сам утверждал, что тебе осталось лет 12, максимум 18 прожить. Откуда вдруг такой долгосрочный пессимизм?» «Не знаю». Лидер Баларов постучал себя корнем по верхней, зеленой сфере. «Но где-то вот тут крутится уверенность, что я и тебя переживу. Кажется, для нас и 400 лет не предел. Конечно, в том случае, если в следующем бою не попаду под удар махафурного диска или под сжигающую молнию ордынского шамана. Ничего с тобой не случится», — заверил Кремон. «Корабли мы рассеяли, а против молнии у тебя есть наилучший оберег. Только вот как вас подтолкнуть к долгожительству, ведь нигде и никогда в истории ничего конкретного не упоминалось. Почему же?» — оживился Карак, с удовольствием переводя разговор на другую тему. «Все в том же трактате говорилось, что представители нашего племени живут очень долго». Спин позволил себе коротко булькнуть смехом. «Для нас сейчас и 30 лет покажутся долгими, так что готов еще хоть 100 раз подставлять свою сферу под ладошки Кремона. Чем судьба не шутит, вдруг каждое его прикосновение добавляет год жизни, ага, или целую неделю», — в тон ему поддакнул невменяемый. «Но тогда я точно руки до костей протру вашей колючей травкой. И чем болтать без толку в ожидании начала допроса, давайте лучше поработаем над шаманским жезлом. Доставай». Вдруг он настроен совсем иначе, чем у драконов. Его друг достал трофей из своей сферы и протянул рукоятью вперед с некоторой опаской. «А кто будет в роли подопытных кроликов? Не переживай, дружище. Тебе не придется мучиться моральными терзаниями, подвергая неизведанным опасностям своих подчиненных. Мы прямо на себе все сразу и испытаем. Тиур, доставай свой экземпляр». И командир легиона пропустил мимо ушей скрипучее ворчание. «Как же, на себе он испытает, а у нас потом внутренности побаливают, словно после сотрясения». Некоторое время все четверо занимались сравнением и тщательным изучением как внешнего вида, так и силы воздействия шаманского жезла. Мало того, что ордынский артефакт формой сильно отличался от применяемых в Альтурских горах, так он еще имел другие зоны воздействия. «Такое впечатление, что он только на наши корни воздействует», — подвел Карак первый итог начального эксперимента, — «то есть сразу на органы управления. Тогда как твой», — он потряс драконьим жезлом, — «явно пытается в первую очередь отключить любое мышление, и скорее всего, они предназначены для разных целей. По-моему, их производили совершенно независимо друг от друга», — высказал свое мнение и невменяемый после тщательного осмотра всех доступных деталей. «Вполне возможно, что в разных государствах и по различным технологиям. А значит», — в радостном озарении поднял свой указательный коготь вверх дракон, — «мы можем попробовать отыскать способ перекрытия лучей трофейного жезла нашими. Надо только будет тщательно просчитать силу воздействия, потому как она не обязательно должна быть большей». Карак выразил общее сомнение: «Как же мы маленьким победим большое? Мне кажется, суть здесь точно такая же, как и с вашими маяками. Просто в случае с жезлами испускаемые ими лучи никто не видит, а звуковое сопровождение, возможно, в навязывании воли роли не играет. Уверен, что трубные звуки вообще следует убрать, дабы они не мешали, и следить только за воздействием невидимого луча». Для дальнейшего обсуждения и опытов решили позвать всех таги, и вскоре жезлы перекочевали к маленьким человечкам. Но вот командиры не смогли присутствовать при исследованиях. Плененный шаман пришел в товарный вид и уже находился под сонным покрывалом. Поэтому начался спешный, но скрупулезный допрос, в котором Кремону помогали его телохранители Шиловские Бабу Смелги. Змеиный попался со средним багажом информации. К сожалению, он ничего не ведал о самой сути происходящего вокруг Титана, только общие данные. Титан – древнее и самое могучее оружие в мире, которое принесет ордынцам власть над всем миром. Кстати, на непроизвольный вопрос невменяемого, зачем им эта самая власть, шаман ответил: «Каждый простой ордынец будет иметь по 10 рабов из мужчин, а каждая его жена по 5 рабынь женщин. Все остальные твари будут уничтожены и стерты с лица планеты. Каждый гзыр получит втрое больше». «Понятно», — грустно констатировала придерживающая пленного за плечи Мирта. «Ничего нового или оригинального, все хотят сытно есть и ничего при этом не делать». Время не давало пускаться в философские размышления, поэтому вопросы последовали с прежней методичностью. В остальных деталях глобальной обороны шаман оказался подкован на удивление хорошо, и наиболее важным оказался факт, что на западном побережье Кремневой Орды установлено немереное количество стационарных магических заслонов, причем они мастерски перемежались лучшими отрядами разведчиков и следопытов. Всем военно-морским силам был дан строжайший наказ – не допустить драконов к западным островам ценой у собственных жизней. А если такое все-таки случится, не дать драконам возможности вернуться домой. Чего боялся великий Гзыр со стороны западных островов, было непонятно, но такие сложности заставили кардинально пересмотреть весь заранее намеченный план прохода по вражеской территории. Тем более что, по другим данным, в центре своего государства ордынцы вели себя крайне беспечно, практически оголив не только подходы к столице, но и глубинное побережье Радужного моря. Конечно, все порты и береговые крепости ломились от копошащихся там войск, все верфи работали круглосуточно, все кузни ковали оружие, по крупным трактам шло снаряжение и продовольствие, да и сами воды кишели пограничными корветами, мелкими баржами и рыболовными судами. Фаррати Орды мобилизовал для грядущей победы всех без исключения, но зато при этом оставил без присмотра второстепенные участки своего государства, и при надлежащей ловкости, толике удачи и смелости там не только можно было пройти, но и создать базу, в которой драконам нашлось бы место схорониться. Главное, незаметно проскочить береговой участок, и полученная от пленного информация позволяла это сделать без лишнего напряжения, да и место для большой базы сразу определилось. Не так далеко от предполагаемого пути Титана имелась обширнейшая сеть подземелья и древних катакомб, в глубинах которых, по всем древним легендам, водились ужасные монстры. А значит, туда издревле ордынцы старались вообще не соваться. Но то, местные жители, а что тогда говорить о воинах легиона, таким только такое место для постоянного лагеря и подавай. Тем более что сам командир с двумя своими жемчужными орденами чувствовал себя самым всесильным на планете и нисколько не сомневался в своей победе над любым чудовищем. Встреться ему на пути даже второй спящий сторож или вторая легендарная, но так врезавшаяся в память своей неуязвимостью и масштабами топианская Гондора. Допрос еще продолжался, а гаспики уже повернули с прежнего курса на 45 градусов к северу. На растительных плотах решили идти весь день, но отряд разведчиков Баларов взлетел в небо немедленно. По всем расчетам, они достигнут линии берега в сгущающихся сумерках и проведут первый осмотр того места, через которое легион скрытно хотел углубиться на территорию врага. Потом сигналами маяков дадут указания основному составу. Такая смена маршрута была выгодна силам рейда сразу по нескольким причинам. Близость к конечной цели всего задания нивелировала все остальные, но и введение ордынских генералов в заблуждение не следовало сбрасывать со счетов, раз они так неровно дышат по поводу недоступных всем разумным участков Мирового океана, то пусть так и остается, а сводный отряд новых союзников тем временем направится к своей главной цели. Глава 5. Внутренние интриги. Великий Гзыр, Фаррати Кремневой Орды, выслушивал доклады своих подчиненных. Комната для этого была выбрана маленькая, темная, и не имеющим способности видеть в темноте приходилось очень туго. Поди угадай хотя бы частично реакцию повелителя на свои слова, только и оставалось, что прислушиваться к интонациям, а те выдавали бешенство и еле сдерживаемую ярость, потому что новости не добавляли оптимизма. Беглецам удалось вырваться за пределы окружающей Куриногал провинции, и теперь розыск неоправданно затягивался. И Хафанриет в расстройстве покусывал губы. Эта стерва все продумала до мелочей. Будь она проклята, самое худшее создание на планете. Хотя и сам понимал свое непоследовательное отношение к этой женщине. Без всякого сомнения, худшей она не была. Скорее, к ней подходило совершенно противоположное определение. Ведь недаром Фаррати Хафанриет только о ней и мечтал. Спеша во дворец, только и представлял себя в ее жарких объятиях, только и желал слиться с ней губами в страстном поцелуе. А она, сознание отказывалось понимать случившееся предательство. Именно поэтому его и настигла вчера такая лютая жестокость. В случае с другой женщиной он бы просто казнил ответственного евнуха, да и все дела. Тогда как теперь в сердце неприятно пекло, а глаза застилала кровавая пелена бушующей ревности, переходящей в неистовую ненависть. А если разобраться в собственном подсознании еще глубже, Тофарати совершенно не волновало предательство весьма доверенного десятника, ею даже понять можно и где-то оправдать как мужчину. А вот предательство этой шлюхи, этой подстилки бешеного верблюда, этой самой низменной женщины на планете достойно самой кровавой и продолжительной казни. Но казнь состоится не сразу. Вначале она мне ответит на мои вопросы, распластанная у моих ног. Хафан вдруг отчетливо представил ее умопомрачительное тело, огромные, затянутые чувственной поволокой глаза и заскрипел зубами от рвущейся из него ревнивой ярости. Непроизвольно вздрогнуло все его мощное тело, а дыхание стало тяжелым и частым. И вполне естественно, что несколько находящихся с ним в одном помещении приближенных опасливо вжали головы в плечи и постарались медленно сделать хоть один шажок назад. Страх давлел над их поведением и чувствами, а там, где царствует страх, невозможно разумное решение вопросов, сопровождаемое полной самоотдачей и желанием все сделать как можно лучше. Страх парализует и внушает неуверенность в себе. Постоянная боязнь сделать что-то не так способна в конечном итоге загубить самое простое и верное дело. Вместо того, чтобы подумать самим, проявить профессиональную инициативу и предпринять различные по характеру методы поиска, начальники стражи и сыска пытались предугадать желания своего владыки, который, увы, не был всесильным и не мог подсказать наиболее верного пути побега. В результате их жизни находились под гнетом постоянной смертельной угрозы. Слишком уж скор был Фарати на расправу, слишком. И что он сделает в следующий момент? К огромному облегчению, великий Гзыр внешне успокоился и уже ровным голосом спросил: «Где мои волки? Ваша личная сотня ведет свое расследование», сдерживая выдох облегчения, ответил глава ордынского розыска. «Небольшими отрядами они скрылись в неизвестных нам направлениях. Вот и правильно. Эти точно найдут любого, и если бы я сразу пустил их по следу, то они бы уже делили между собой награду. А вы гуд сопли мусолите». Подчиненные гробовым молчанием выражали свое полное согласие с оценкой правителя. Хотя где-то на задворках своего сознания каждый считал себя недостойным такого обращения. Затем великий Гзыр мотнул головой, отгоняя от себя навязчивый образ Ильи, и перешел к деловой повестке дня. Насколько продвинулся Титан за прошедшие сутки, привлек к себе внимание после затянувшейся паузы стоящей у двери дворецкий. Гзыр Дымный прибыл с самого утра, но засел в вашей библиотеке и так до сих пор не вышел оттуда. Хафан Риет шумно выдохнул, и ноздри его затрепетали. Вы его забыли позвать? Немедленно за ним. Дворецкий не стал оправдываться тем, что строптивый старикашка чуть не сжег настырного посланника молнией, а с перекошенным от страха лицом выскочил из помещения. Двухсотлетний шаман Дымный слыл, пожалуй, самым образованным и умнейшим колдуном Кремневой Орды. Ко всему прочему, именно он четверть века назад являлся наставником нынешнего правителя, а 10 лет назад весьма интенсивно включился в борьбу своего ученика за трон и оказал в этом плане чуть ли не решающую помощь. Старик совсем не следил за своим внешним видом, не стремился к внешней моложавости, но относился к людям творческим, увлекающимся и в пылу научной деятельности способным на все. Именно поэтому великий Гзыр прощал своему первому наставнику многие прегрешения, забывчивость и отсутствие должного трепета, хотя некоторых более старых и опытных коллег умертвил не задумываясь. Но вот такими гениями разбрасываться и он не мог себе позволить. А может, немалую роль играли истинно отцовско-сыновние чувства, которые часто прорывались в их отношениях. Так что даже при самом сильном недовольстве правитель Орды позволял себе только по-родственному пожурить старика да пошутить с черным юмором. Вот и сейчас, лишь только тот вошел с каким-то потрепанным фолиантом, Хафан Риет воскликнул: «Мне доложили, что тебя уже ноги от старости не держат, а ты вон как бегаешь». «Кто? Я?» Старик с непониманием притормозил у самого кресла Фарати и только тогда сообразил, что он действительно сюда прибежал, но тут же затряс фолиантом перед собой и воскликнул: «Мне сюда вообще слевитировать следовало. Ты знаешь, что я нашел? Второй, Дымный!» — прикрикнул на него правитель, тем самым прерывая на полуслове. «Меня пока не волнуют твои находки и опоздания на утренний доклад. Меня волнует в первую очередь продвижение Титана. Так что отчитайся вначале по этому вопросу». «Запросто, Фарати». Двухсотлетний Гзыр понимающе и незаметно подморгнул своему бывшему ученику и затараторил. Рывки у Баларов стали получаться синхронными, поэтому вчера удалось преодолеть на целый километр больше, чем рассчитывали. Но мне также доставили точные расчеты по шейтеровой балке, и я их ночью успел проверить. Действительно, задержка в продвижении Титана на том участке пути составит около 10 суток. Великий Гзыр в расстройстве ударил кулаком по подлокотнику кресла и закричал: «Как? Да вы мне все планы наступления сорвете! Неужели нельзя ничего сделать?» «Ничего, Фарати», с полной невозмутимостью и даже каким-то равнодушием подтвердил ученый. «Там все скалы из дуросовых пород. Отправьте туда еще людей. Бесполезно. Там и так словно в муравейнике, только мешают друг другу и под ногами у шаманов путаются». Казалось, что сейчас разразится очередная гневная буря, но Хафан Риет задумался, проявляя редкую для его характера рассудительность. Или просто сделал вид, что ожидает нужного совета. Что же нам теперь делать? За появившееся дополнительное время, разработать дополнительные беспроигрышные варианты сражений. Дымный при этом весьма многозначительно прижал древний фолиант к своей груди и поглаживал длинными, худыми пальцами. Мне кажется, появилось неисчислимое множество новых составляющих. Да и главное испытание Титана теперь может состояться не только на ходу, а и в спокойном, статичном состоянии. Любое его карающее орудие можно будет проверить со всем тщанием и скрупулезностью. Правитель одобрительно хмыкнул, и на лице его появилось подобие довольного оскала. А затем глаза метнулись к главе ордынского сыска. Собрали должное количество преступников для казни, в долине сломанной подковы уже трудится 2015 смертников. Все они строят укрепления и подземные убежища по тем чертежам, которые предоставил Гзыр Дымный. «Почему так мало людей?» – нахмурил брови Хафан. «Вы запретили снимать каторжан с золотых приисков и глубинных рудников. Так сам шевели мозгами. Или во всем подсказка нужна?» Глава сыска нервно сглотнул. «Имеется несколько деревень и степных станов, крестьяне и пастухи которых отказались покидать свои жилища и отправляться на строительство дороги для Титана. Ссылаются на свои исконные права независимого хозяйствования. Желательно их проучить, да и других недовольных припугнуть. Ну вот, соображаешь, когда хочешь. Сегодня же согнать тех недовольных в долину сломанной подковы, и пусть присоединяются к работам, да пусть стараются на совесть, иначе. Дымный, когда устроим испытание карающих орудий Титана, теперь можно перенести на один день и сдвинуть на послезавтра. Отлично, послезавтра и я смогу присутствовать при всех испытаниях, так что пусть строит убежище как можно глубже, а крепостные валы как можно выше. На этом все, выполняйте мои распоряжения. Остается Дымный. Меня разрешаю беспокоить только в том случае, если отыщутся беглецы или поступит донесение от моих волков. Когда подданные покинули душное и темное помещение, старый Гзыр задействовал магический освежитель воздуха и без спроса подвесил у себя над головой яркий светляк, ведь это он сам в свое время обучал своего ученика как можно жестче обращаться со своими подданными и постоянно создавать неудобства при докладах. Зато себя он к простым придворным не причислял и наедине с правителем говорил только о деле. «Хафан, ты себе и в самом деле не представляешь сегодняшней удачи. Мне удалось разобраться в устройстве левитации Титана. Звучит заманчиво, но все равно следует держать язык за зубами. Ты чуть не проговорился. Ерунда. Наверняка уже все твои приближенные знают о втором. Суть моего открытия гораздо глубже. Представляешь, если бы мы не поспешили, а вначале отыскали и тщательно изучили вот этот фолиант, то твой Титан мог бы двигаться в любую сторону над поверхностью почвы самостоятельно, без всяких трудоемких дорог и туч безмозглых баларов. Но что мы сделали не так? Мы по собственному незнанию и дикости просто сожгли цепи управления направленной левитацией, и при нынешнем упадке наших знаний эти цепи вряд ли подлежат восстановлению. Правитель подался вперед и спросил с придыханием: «Но как эти самые цепи выглядят на втором, неповрежденные?» С восторгом воскликнул ученый: «Разве что следует магически очистить от пыли и окиси, так что наши предосторожности себя оправдали. Мы научились управлять этим железным монстром, и с каждым часом наши умения неуклонно растут. Ха-ха, меня всего трясет от радости и возбуждения, да ты заслужил любой награды». Старик с некоторой обидой выпятил нижнюю губу. «Лучшая для меня награда – твое звание Фарати и Великого Гзыра. Так что перестань меня одаривать поместьями и юными наложницами. Меня они совершенно не интересуют. А вот наследие древних». Впервые с момента побега своей наложницы правитель позволил себе вполне человеческую улыбку. «И куда ты сейчас помчишься? К второму? Да нет, хочу тоже полюбоваться на убийственную мощь орудий Титана. Упустить такие испытания – себя уважать перестану. Ну а потом сразу же поспешу туда. Может, нужны средства или помощники? Хватает с излишком. А в личной охране не нуждаешься? Дымный коротко задумался. Охране, для себя лично, пусть кто-то попробует на меня покуситься. А вот для дела, десяток твоих волчат лишним не будет. А то слишком уж все там расслабились. Сегодня же отзову десяток из поиска, остальные и без них справятся. Старый Гзыр кивнул и уже собрался выходить, когда вспомнил про объявленную вчера награду и спросил: «В самом деле у тебя украли Ли Гзанваля?» «Нет, конечно, это чтобы лучше старались в поиске. А ты его проверял?» «Тайник закрыт, защитные структуры не нарушены». Но Дымный с последовательностью и дотошностью ученого продолжал спрашивать. Вовнутрь заглядывал, лицо Хафана окаменело, а одеревеневшие губы пролепетали. «А следовало? Да кто его знает? Но уж слишком ты своей пассии доверял. Мало ли что». И старик еле успел отскочить в сторону, давая дорогу несущемуся во всю прыть фарати кремневой орды. Затем, глядя на захлопнувшуюся с грохотом дверь, покачал головой и с тяжелым вздохом еле слышно проворчал. Как был недоумком, так и остался. В тот день великий Гзыр узнал, что это такое, стать обокраденным. Из сокровищницы пропало не только страшное оружие древних под названием Ли Гзанваля, но и несколько прочих редчайших и дорогостоящих вещичек, каждая из которых тянула на полновесный мешок золота. Но и на этом плохие новости для него не закончились. К обеду пришло известие о первом военном поражении. Морская блокада прорвана на огромном участке, а флоты сводной армады лишились более чем 300 боевых единиц. И опять правитель впал в неописуемую ярость, требуя выявить виновных и доставить к нему на ковер для наказания. Тем временем первый советник правителя пребывал совсем недалеко от тех мест, хоть и на порядочной глубине. Находясь под столичной тюрьмой, он, пользуясь своими привилегиями второго человека в государстве, через потайное окно просматривая один из самых обычных и рутинных на первый взгляд допросов, мастера допрашивали какого-то отпрыска древнего рода и делали свое дело профессионально, с выдумкой и фантазией. Они то изгалялись над пленником физическими методами, не гнушаясь банальным мордобоем, то накидывали на окровавленную голову сонное покрывало, выпытывая нужные подробности. Разбирательство шло к финалу, и доказательств вины собралось более чем достаточно. Суть дела заключалась в том, что закованный сейчас в кандалы молодой мужчина осмелился воспротивиться воле волков, которые недавно, проездом побывав в его поместье, реквизировали один древний, хоть почти и не действующий артефакт. В подобных случаях такие мелочи никого не расстраивали, и никто не осмеливался становиться баловнем правителя поперек дороги. Но оказалось, что артефакт считался в роду неким талисманом удачи, передаваемым старшему сыну уже третье тысячелетие. Взыграла непомерное тщеславие и потомственная гордость, невзирающая ни на какие препятствия. Вот нынешний наследник рода Зейк с редким именем Коломиной вознамерился добиться справедливости, причем не с помощью жалоб, петиций к фарати или просьб, а с помощью своих друзей, сподвижников и оружия. Он докатился в своей месте до того, что создал боевой отряд и решил уничтожить всех волков как бытность. Задумки у Коломина были слишком хороши, грандиозны, да только попался он на несусветной глупости. Попытки выведать с помощью крупного угощения спиртным у одного из охранников дворца место пригородного лагеря тренировок волков. А охранник возьми да и доложи о разговоре на следующее утро своему начальнику. Тот, для очистки собственной совести, дознавателю. Ну а дознаватель с палачом решили просто для профилактики проверить парня, как говорится, на всякий случай. Вначале и не били, просто возложили сонное покрывало да задали несколько вопросов. Но вдруг крамольные сведения так и посыпались из безвольного рта. А это означало и для него, и для всех его сподвижников скорую и бессмысленную казнь. Палач с дознавателем как раз выбивали из пленника самые последние сведения про соучастников готовящихся преступлений и вполне справедливо радовались предстоящему повышению по службе. Ну еще бы, ведь они раскрыли целый антигосударственный заговор. Фарати за своих любимцев без награды не оставит, а там и от премиального дележа имущества что-нибудь перепадет. Все-таки аресты ожидались очень многочисленные. Первого советника подслушанный допрос вначале не слишком заинтересовал, потому что мысли продолжали вертеться в давно выбранном направлении. Он уже не первый месяц пытался отыскать в тюрьме какого-нибудь фанатически настроенного преступника, который поставил бы перед собой только одну цель – убийство великого Гзыра. Потому что недовольных, желающих мстить за своих казненных родственников, в Орде хватало. При соответствующей закулисной помощи можно было не просто дать узнику свободу, а провести фанатика во дворец и даже вовремя, не раскрывая своего лица и имени, подсказать, как и что надо сделать. Одиночный убийца подходил для задуманного свержения тирана как нельзя лучше. А тут какой-то благородный мститель, ратующий за уважительное отношение к ордынскому подобию дворянства. Вылавливать и истреблять всех волков для первого советника изначально не было и малейшего резона. Ведь сам правитель тогда предпримет наивысшие меры к собственной безопасности, да и запросто наберет себе новых воинов в персональную охрану. Но теперь, когда Вайнгерг понял весь размах созданной мстительным отпрыском древнего рода настоящей воинской организации, его мнение кардинально изменилось. Если этот парень вырвется на свободу, то при определенной удачливости таких дел наворочает, что в создавшейся кутерьме, неразберихе и нестабильности можно будет провернуть и самое главное свое дело – уничтожение самозванца Хафанрида, то есть загрести жар чужими руками, оставаясь тем временем в безопасном холодке. Но действовать следовало немедленно. Причем делать все так, чтобы и малейшая тень подозрения не коснулась имени первого советника. Ведь гарантировать окончательную свободу для узника не мог никто. Не ровен час, он уже на вторые сутки вновь попадет в эти подвалы живым, и тогда сразу проявятся все соучастники его побега. А значит, чтобы замести любые следы, следовало пожертвовать одной из своих подсадных уток. Вайнгерг имел много прав и возможностей, и одна из них заключалась в создании сети собственных осведомителей, в том числе и в тюремной среде. На данный момент в камерах находилось несколько так называемых узников, которые только тем и занимались, что присматривались к дознавателям, провоцировали взятками охрану и прислушивались ко всем внутрикамерным сплетням. Они знали по одному-двум тайникам с оружием и ведали обо всех не только входах, но и скрытых выходах из огромной столичной тюрьмы. Платили им очень хорошо, а в случае их раскрытия еще и премировали после выхода на свободу. Ну и, само собой, каждая из этих подсадных уток работала только на своего хозяина и хранила верность только ему. И о них знал тоже только он, хоть и имел в своих бумагах соответствующее досье на каждого. Понятно, что сжечь досье – дело двух минут. Поэтому, случись что непредвиденное с кем-нибудь из уток при инициированном побеге, никто бы и не заподозрил того в связях с первым советником правителя. Допрос перешел в стадию финальных аккордов, а Вайнгерг по только ему известному воздуховоду уже нашептывал инструкции своему самому ловкому, сильному и доверенному лицу из числа подсадных уток. Случилось непредвиденное событие. По лживому доносу схватили свояка нашего Фарати, он женат на кузине. Сейчас предатели его пытают и подговаривают опорочить великого Гзра. Поднимать шум официально пока правитель не решается и нуждается в твоей помощи. Через 5 минут твою камеру оставят открытой. Еще через 3 ты выходишь и забираешь приготовленный для тебя трехзарядный арбалет в тайнике номер 4. Там же будут ключи, одежда и личное оружие. Затем спешишь в пыточный подвал и уничтожаешь предателей, палача и дознавателя. Постарайся создать видимость их жестокой драки между собой. Затем освобождаешь свояка правителя со словами: «Тебя ждут в поместье», и быстро уводишь его через известные тебе выходы. Будь осторожен при преодолении рва. Проходите его по одному и держи безопасную дистанцию. В поместье тебя будет ждать сам правитель с наградой. Потом явишься ко мне за новой работой. Слушаюсь и повинуюсь. Донесся в ответ по воздуховодам обрадованный голос. Далее Вайнгергу не составило особого труда проконтролировать весь ход побега. А когда парочка переодетых узников переходила одно из самых опасных мест, задействовать очень полезный, хоть и маломощный, артефакт. При наводке его на цели включении срабатывал небольшой импульс грубой силы, который лишь слегка подталкивал человека. Но и этого оказалось достаточно, чтобы подсадная утка сорвалась в ров и насадилась своим телом на десяток торчащих из дна копий. Отпрыск богатого рода был всемерно благодарен неизвестному спасителю, но тем не менее оказался вполне благоразумным и расчетливым человеком. Не стал стенать над трупом или в порыве благородства пытаться вынести для последующего захоронения. Попросту смотался подальше от тюрьмы и поспешил к своим давно ожидающим соратникам. А в самой тюрьме дело вообще запуталось так, что у следователей создалось впечатление обыкновенной внутренней междоусобицы. Благо вовремя подкинутых документов и соответствующих улик у первого советника имелось в переизбытке. Зато следующее утро началось с потрясающих известий. Неведомые бандиты напали на временный лагерь волков и уничтожили всех до единого из находившихся там воинов. 23 выкормыша великого Гзыра оказались безжалостно уничтожены. К тому же некоторых из них перед смертью явно пытали, и не только физически. При победе узник догадался захватить сонное покрывало. От этого часа для волков и их хозяина настали тяжелые времена, и, хотя отряд мстителей тоже изрядно потрепали всеми силами тоталитарного государства, дня не проходило без смерти нескольких воинов из самого элитарного подразделения. И как следствие, настроение Фарати от этого с каждым днем только ухудшалось, а возможностей для его уничтожения прибавлялось. А главный виновник и зачинщик всего этого спокойно оставался в стороне и лишь выступал порой с обличительными и гневными речами в адрес неугодных деятелей сыска или армии, да сбивал с истинного следа отважных мстителей любую погоню, оставаясь при этом вне всяких подозрений. Глава 6. Тише воды. Силы сводного легиона решили прорываться через побережье самым наглым и неожиданным для врага способом. Но что ставилось на первый план, так это... тотальная скрытность прорыва. Не хватало только всполошить всех шаманов появлением в их вотчине таких созданий, как драконы, или еще более редких для их менталитета, миниатюрных таги. Поэтому решили не спешить, реализуя задуманное с солидной обоснованностью и точным расчетом. А для этого подавшиеся на берег зеленые разведчики из подразделения Карага подслушали все самое важное и высмотрели все самое необходимое. С такими лазутчиками, которых в Орде еще никто не опасался, любые проблемы партизанской войны или тайного вторжения решались быстро и безболезненно. Как только стемнело, лучи маяков ясно указали основным силам как, где и куда надо передвигаться. Вдобавок каждый растительный плод встречался Баларом-лоцманом еще в морских водах и бережно проводился через заболоченное устье малоприметной и несудоходной речушки. Таким образом, форсируя на пределе силы часто меняемых гаспиков, зашли беззвучно в непроходимые плавни, а потом элементарно перелетели самый гибельный участок с опаснейшими топями. В густом полутропическом лесу немного передохнули и воспользовались новым удачным обстоятельством. Хлынул затяжной и обильный дождь. Природа словно подгадала с мрачной непогодой, закрывая прямую видимость и освещение обеих лун. И само собой, что все силы легиона к рассвету успели не только добраться до предполагаемого места сосредоточения, но и отыскать один из больших входов в подземелья, о которых им раньше сообщил плененный в морском сражении шаман. Теперь, прячась в полной темноте и имея возле себя всевидящих баларов, драконы могли преспокойно отсиживаться в пещерах, набираться силой и готовиться по первому приказу броситься на помощь головному отряду, потому что с этой минуты находящиеся в нем люди и балары вступили в предпоследнюю фазу всего рейда, внедриться в местный образ жизни и попытаться подобраться к основному пути Титана. А когда появится возможность и соответствующая уверенность, всеми силами, единым совместным ударом уничтожить или бесповоротно повредить детище древних, для внедрения тоже понадобилось время. Практически целый день Эль Митолан и отделенным сознанием по очереди обшаривали все селения окружающей местности и прослушивали каждый попавшийся им разговор. Помимо этого силами баларов вылавливались мелкие, разобщенные отряды ордынцев для пополнения обмундированием, должной экипировкой и верховыми животными каждого пленного долго и подробно допрашивали, а потом отправляли в огромную и темную пещеру только с одним входом вполне естественно, что с карателями или их подручными с кровавым прошлым дознаватели обходились без церемоний, то есть попросту казнили возле одного из подземных провалов, а в свалившемся ворохе информации методично и тщательно разбиралось командование легиона, выбирая для внедрения легенду самую эффективную и беспроигрышную. Благо выбирать было из чего. Оказалось, практически весь местный бесхозный люд был угнан на работы или мобилизован для военных действий. В небольших хуторах, в поселках и крупных станах оставались только те труженики и пастухи, которые испокон веков освобождались от всякой барщины и воинской повинности. Им всегда ставилась только одна задача – разводить скот да выращивать хлеб. Впрочем, в последнее время поденщики Фарати в составе карательных отрядов и этих кормильцев пытались под разными предлогами оторвать от сахи, кнута и веками возделываемых угодий, что вызывало вполне адекватную реакцию. Большинство жителей хоть и страшно боялись великого Гзыра, но со столь же страшной силой его ненавидели, даже понимая, что их разговоры время от времени могут прослушать вездесущие шаманы. Простые ордынцы нет-нет да высказывали вслух свое недовольство, возмущение, а то и угрозу. Не только сборщиков рекрутов и шустрых подрядчиков, охотящихся за рабочей силой, но и отряды карателей встречали всем селением, сжимая вилы в руках и с пеной на губах доказывая свои извечные права на свободный выбор профессии. Похоже, что воевать или рыть дорогу для Титана никто не спешил, а правильнее сказать, не хотел. Поэтому охотники за людьми уезжали в большинстве случаев не солоно хлебавши. Разве что община в некоторых случаях выдавала в рекруты пришлых ордынцев без роду и племени, но таких бесхозных людишек в последнее время практически не осталось. Тем не менее отряды из охотников самого различного холка так и нарезали сотни километров путей во все стороны, порой лишь равнодушно посматривая вслед себе подобным. Именно этот факт и решил использовать невменяемый, создавая своего рода специальный корпус гзеров-дознавателей, которые по высочайшему повелению проверяют выполнение распоряжений правителя всей Орды на местах. Тем более, что и такие имелись в действительности. Их так и называли официально – корпус надзирателей воли. Да и боялись подобных проверяющих больше всего как простые ордынцы, так и всякая знать, верховные правители станов или многочисленные представители не менее многочисленных лавок старейшин, местных органов самоуправления. Причем в кажущейся или действительной неразберихе военного времени никто конкретно не знал высокое командование в Куриногале и не имел возможности напрямую проверить само шансов на подлинность. Ведь ни один обитатель Кремневой Орды подумать не смог бы, что рядом с ними свободно перемещаются и живут лазутчики из враждебных государств. Уж слишком специфически выглядел каждый местный житель, ни с кем не спутаешь. А то, что эльмитоланы при должном умении и наличии времени могут слегка подкорректировать свою внешность, никто и не догадывался. Разве что шаманы о таком знали и просто обязаны были как-то обезопасить свои ряды от подобной опасности, но, видимо, и здесь сработал заложенный годами стереотип. Раз никто из врагов за тысячелетия сюда не стремился, то сейчас их тем более волоком не затянешь. Мелкие детали по вопросам защиты и корректировки возникающих по ходу дела трудностей вполне легко могли решить балары, рассредоточенные по всему периметру местности, в которой фальшивый корпус намеревался действовать. С разумными растениями даже оговаривать предстоящие действия не было смысла. Сами могли решить и выправить любую ситуацию. А вот с некоторыми людьми возникли проблемы, и в первую очередь это касалось единственной тройки без магического могущества. Бабу Смелги и знаменитые баронеты Шиловски оказались очень недовольны своим пассивным времяпрепровождением в пещерах. Скоротечный и горячий бой в Радужном море их изрядно раззадорил, а теперь они с некоторым ужасом восприняли приказ сидеть в подземельях и на белый свет носа не высовывать. Все трое с белой завистью смотрели, как переодеваются на местный манер боевые эльмитоланы с лицами урожденных ордынцев, и ожесточенно спорили между собой. Суть спора заключалась в том, чтобы придумать способ и себе легализоваться на поверхности, потому что Кремон еще совсем недавно развел руками и спросил самое главное: «Если мы вас возьмем с собой, то на каком основании? Хотите провалить весь рейд? Нет, так занимайтесь тем же, чем занимаются драконы. Они, кстати, тоже очень недовольны своей участью статистов».